Где пребывает душа по смерти тела? Что говорит об этом православное предание? Соприкосновение человека с тем миром нередко начинается уже перед смертью, и душа часто приходит в полное недоумение перед открывающимся ей совершенно иным миром. Об этом свидетельствуют бесчисленные факты. Приведу два достоверно известных мне случая. Мой родной дядя, получив телеграмму о смерти матери, срочно отправился домой. Уже ночью приехал в город Плавск Тульской области, от которого до родной деревни было 15 километров. Никакого транспорта не было, а идти было очень небезопасно и страшно. Ему было всего 18 лет. Но вот, выйдя из города, он вдруг с изумлением отчетливо увидел впереди себя идущую мать. Однако попытки догнать ее ни к чему не привели. Как только он начинал идти быстрее, она точно так же ускоряла свой шаг. И это продолжалось, пока он не дошел до самой деревни, где мать также неожиданно исчезла. Другой мой дядя, умирая в полном сознании на глазах у всех нас, родных, вдруг прямо заявил: «Вот пришли двое, вы мне теперь не поможете». Подобных случаев, поразительных и никакими естественными причинами необъяснимых, бесчисленное множество. Уверен, что почти каждый или слышал, или сам соприкасался с чем-то подобным. Многие рассказы возвратившихся к жизни людей о своих посмертных переживаниях говорят о смятении человека, лишенного обратной связи с привычным ему миром. Тот же Икскуль в книге «Невероятное для многих, но истинное происшествие» рассказывает о своем удивлении, когда он, оказавшись среди комнаты и увидев группу медиков, заглянул через их плечи туда, куда глядели все они. Там на койке лежал я. Я позвал доктора, но атмосфера, в которой я находился, оказывалась совсем непригодной для меня. Она не воспринимала и не передавала звуков моего голоса. И я понял свою полную разобщенность со всем окружающим, свое странное одиночество. И панический страх охватил меня. Я всячески пробовал и старался заявить о себе, но попытки эти приводили меня лишь в полное отчаяние. «Неужели же они не видят меня?» — с отчаянием думал я и снова приближался к стоящей над моей койкой группе лиц. Но никто из них не оглядывался, не обращал на меня внимания, и я с недоумением осматривал себя, не понимая, как могут они не видеть меня, когда я такой же, как был. Но делал попытку осязать себя, и рука моя снова рассекала лишь воздух. Устойчивая церковная традиция утверждает, что в первые 2-3 дня после своей кончины, хотя наше время и несоотносимо с той категорией, которую мы называем вечностью, человек, вернее, его душа, пребывает в условиях земного притяжения. Оказавшись там, в вечности, она не сразу отрывается от попытки привычного общения с родными и близкими людьми. В постановлениях апостольских IV века находим прямые указания на 3, 9, 40 и годовой дни, как особые для поминовения новоприставленных. Впоследствии в церкви стали совершаться вселенские панихиды, на которых она поминает всех усопших, в том числе и не получивших по разным причинам церковного погребения. Интересное объяснение этих дней поминовения находим у преподобного Макария Александрийского. Он спросил ангела: «Когда отцам предано совершать в церкви приношение Богу за усопшего в 3, 9 и 40 день, то какая из того происходит польза душе представившегося?» Ангел отвечал: Бог не попустил ничему быть в церкви своей неблагопотребному и неполезному, но устроил в церкви своей небесные и земные таинства и повелел их совершать. Когда в третий день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего ее ангела облегчение в скорби, каковую чувствует от разлучения с телом. Получает потому, что словословие и приношение в Церкви Божией за нее совершено, отчего в ней рождается благая надежда. Ибо в продолжении двух дней позволяется душе, вместе с находящимися при ней ангелами, ходить по земле, где хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором разлучилась с телом, иногда около гроба, в котором положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища гнезда себе. А добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду. В третий же день тот, кто воскрес из мертвых, повелевает в подражании его воскресению вознестись всякой христианской душе на небеса для поклонения Богу всяческих. Итак, благое Церковь имеет обыкновение совершать в третий день приношение и молитву за душу. После поклонения Богу повелевается от Него показать душе различные и приятные обители святых и красоту рая. Все это рассматривает душа шесть дней, удивляясь и прославляя Создателя всего, Бога. Созерцая же все это, она изменяется и забывает скорбь, которую имела, будучи в теле. Но если она виновата в грехах, то при виде наслаждений святых начинает скорбеть и укорять себя, говоря: «Увы мне, сколько я осуетилась в том мире! Увлекшись удовлетворением похотей, я провела большую часть жизни в беспечности и не послужила Богу как должно, дабы можно было и мне удостоиться этой благодати и славы. Увы мне, бедный!» По рассмотрении же в продолжении шести дней всей радости праведных она опять возносится ангелами на поклонение Богу. И так хорошо делает Церковь, совершая в девятый день службы и приношения за усопшего. После вторичного поклонения владыка всех повелевает отвести душу в ад и показать ей находящиеся там места мучений, разные отделения ада и разнообразные мучения нечестивых, находясь в которых души грешников непрестанно рыдают и скрежещут зубами. По этим различным местам мук душа носится 30 дней, трепеща, чтобы и самой не быть осужденной на заключение в них. В 40-й день опять она возносится на поклонение Богу. И тогда уже судья определяет приличное ей по ее делам место.